козни дьявола. Где Бог, там и мир. И противное само себя показывает, где зависть, вражда, нетерпение, самолюбие, там и дьявол. Где дьявол, там и все губительное, гордое, враждебное.